Он не принадлежал к любителям дискуссий даже в области финансов. Его интересовало лишь то, что могло оказаться выгодным для него. И в выгоде были посвящены все его помыслы. Братоубийственная война на его родине не могла принести ему пользы. По его мнению, она только мешала стране окрепнуть в торговом и финансовом отношении, и он надеялся на скорый конец этой войны. Он не предавался горьким сетованиям на высокие военные налоги, хотя знал, что для многих это тяжелое испытание. Рассказы о смертях и несчастьях очень трогали его. Но, увы, таковы превратности человеческой жизни, и не в его силах что-либо изменить в ней. Так шел он своим путем, изо дня в день наблюдая за приходом и уходом воинских отрядов, на каждом шагу встречая кучки грязных, исхудавших, оборванных и полубольных людей, возвращавшихся с поля битвы или из лазаретов. Ему оставалось лишь жалеть их. Эта война была не для него. Он не принимал в ней участия и знал только, что будет очень рад ее окончанию, не как патриот, а как финансист. Она была разорительной, трагической, несчастливой. Дни шли за днями. За это время состоялись выборы в местные органы власти и сменились городской казначей, налоговый уполномоченный и мэр. Но Эдвард Мелия Батлер, видимо, продолжал пользоваться прежним влиянием. Между Батлерами и Каупервудами установилась тесная дружба. Миссис Батлер была очень расположена к Лилиан, хотя они исповедовали разную веру. Обе женщины вместе катались в экипаже, вместе ходили по магазинам. Правда, миссис Каупервуд относилась к своей старшей приятельнице несколько критически и слегка стыдилась ее малограмотной речи, ирландского выговора и вульгарных вкусов. Точно сама она происходила не из такой же плебейской семьи. Но, с другой стороны, она не могла не признать, что эта женщина очень добра и сердечна. Живя в большом достатке, она любила делать людям приятное, задаривала и ласкала Лилиан и ее детей. «Ну, вы смотрите, беспременно приходите отобедать с нами!» Батлеры достигли уже той степени благосостояния, когда принято обедать поздно. Или «Вы должны покататься со мною завтра!» «Эйлин, дай ей Бог здоровья, славная девушка!» Или «Нори, бедняжки, нынче чего-то не можется!» Однако Эйлин с ее капризами, задорным нравом, требованием внимания к себе и тщеславием раздражала, а порой даже возмущала миссис Каупервуд. Эйлин теперь уже было 18 лет, и во всем ее облике сквозила какая-то коварная соблазнительность. Манеры у нее были мальчишеские, порой она любила пошалить, и, несмотря на свое монастырское воспитание, восставала против малейшего стеснения ее свободы. Но при этом в голубых глазах Эйлин светился мягкий огонек, говоривший об отзывчивом и добром сердце. Стремясь воспитать дочь, как они выражались, доброй католичкой, родители Эйлин в свое время выбрали для нее церковь Святого Тимофея и монастырскую школу в Джермантауне. Эйлин познакомилась там с католическими догматами и обрядами, но ничего не поняла в них. Зато в ее воображении глубоко запечатлелись храм с его тускло поблескивающими окнами, высокий белый алтарь и по обе стороны от него статуи святого Иосифа и Девы Марии в голубых, усыпанных золотыми звездами одеяниях, с нимбами вокруг голов и с скипетрами в руках. Храм вообще, а любой католический храм тем более, радует глаз и умиротворяет дух. Алтарь во время мессы, залитый светом 50, а то и больше свечей, кажущийся еще более величественным и великолепным благодаря богатым кружевным облачениям священников и служек, прекрасной вышивке и яркая расцветка рис, араря и нарукавников нравились девушке и пленяли ее воображение. Надо сказать, что в ней всегда жила тяга к великолепию, любовь к ярким краскам и любовь к любви. Эйлин с малых лет чувствовала себя женщиной. Она никогда не стремилась вникать в суть вещей, не интересовалась точными знаниями. Таковы почти все чувственные люди. Они нежатся в лучах солнца, упиваются красками, роскошью, внешним великолепием, и дальше этого не идут. Точность представлений нужна душам воинственным, собственническим, и в них она перерождается в стремлении к стяжательству. Властная чувственность, целиком завладевающая человеком, не свойственна ни активным, ни педантичным натурам.